Перевод с английского Потаповой. Послушайте ее, поскольку она самым тесным образом связана с тем загадочным, что есть во мне. С этим стихотворением я не расстаюсь с тех пор, как стал подростком. Когда позднее мне встретилось музыкальное переложение Бриттона, то и оно затронуло во мне самые глубинные струны, самые сокровенные, без которых я себя не мыслю. Есть ли у каждого человека такая тайна, значение которой неясно ему самому? Есть ли у каждого такая безымянная тоска? Теперь вы наверняка подумали, что я утратил нить повествования, несу что-то невнятное. Но вы же сами сказали, чтобы я записывал все, что придет в голову. Думаю, следует предоставить вам ad notam. Остановиться на этом подробнее. Буду писать, объяснять и рассказывать, поскольку чувствую, что мне нужно углубиться в этот пейзаж. Я вижу перед собой нечто и хочу проникнуть в него. Так бывает, когда лыжник нападает на одинокую лыжню, на протаренный путь, и след этот манит его за собой. Именно так я представляю себе мое состояние. Мне ни к чему выходить из дома. Мне незачем участвовать в жизни, которая идет за окном. Я отключил телефон. Продуктов мне хватит, по крайней мере, на неделю вперед, если я буду бережлив. А если нужно поспать, то у меня есть снотворное. Так что я могу писать, как вы меня и просили, поскольку ситуация моя такова, что нормальная человеческая жизнь для меня сейчас совершенно неприемлема. Глава 6. Вам, конечно, хотелось бы, чтобы я рассказал, что было дальше со мной и Эллой. Такое обычно всем интересно. Отношения, как люди взаимодействуют друг с другом, как они портят друг другу жизнь. Теперь было бы уместным записать, что я думаю об отношениях. Просто к слову. История самая банальная. Должен признаться, я прочитал ее в одной из тех газетенок, что выписывает моя мать. Я пролистывал ее, сидя в гостевом туалете, куда удалился, не выдержав тепла семейного очага. Там я и нашел стопку этих газет. В таких изданиях часто встречается описание довольно удивительных людских судеб. В статье рассказывалось о мужчине, который долгое время был женат на любви своей юности. Это был самый обычный брак, несчастным его не назовешь. И вот по соседству поселилась лучшая подруга жены, с которой та дружила еще в детстве. Между женой и ее подругой восстановилась старая дружба, а мужчина одновременно оказался вовлеченным в тайные страстные отношения с подругой, которым не мог противостоять. Постепенно он принял решение развестись с женой, хотя у них было двое детей, и жениться на подруге. Так и произошло, несмотря на рыдания и причитания жены. Но всего лишь через несколько недель нового брака мужчина посетила осознание того, сколько боли он причинил своим близким. Тогда он вскочил и побежал к своему бывшему дому, приняв по дороге смертельный яд, и, дойдя до порога, упал прямо в дверях со словами: «Я совершил непростительный поступок, искупить его можно только собственной смертью». Понятное дело, что этим он только усугубил происшедшее, и хотя мне ясен весь идиотизм его поведения, я полностью понимаю этого человека и симпатизирую ему. Я записал этот случай, потому что он внезапно мне вспомнился. Надеюсь, вы догадываетесь, что обычно я читаю не эти бульварные газетенки, а литературу совсем иного рода.